Теперь за счастье уже не тронут нас за живое. Я так устал от дома. Или он хочет покоя? Мы помолчим одну минуту. И мы любим, как будто и мы. Помолчим одну минуту. Пока мы живы, умирает утро. Помолчим одну. Скажи, зачем без конца нам бежать от уюта? Трудно дышать, зная все тайны. Тебя рядом нет, но в мыслях постоянно. Сделаем шаг под деньги в космос. Я так сейчас хочу услышать твой голос. Полчаса. Я себе не верю сам. Все запреты я себе тогда нарисовал. Я достал до дна. Тут так красиво. Тишина. Я помню все, правда. Ты недоступна, я на препаратах. Зачем? Наверное, так легче. Я снова ничей. Привет бесконечно. 60 секунд, утихнет звук. Последнее, что тут спасало, все вокруг стало таким пустым. Внутри сжигают чертов мир. Мы помолчим.